Псалом 146. Аллилуйя. Хвалите Господа. Как хорошо воспевать Бога нашего, сладко и радостно хвалить Его. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Господь исцеляет сокрушенных сердцем, перевязывает их раны. Пересчитывает Он звезды, каждую своим именем нарекает. Велик Господь наш, и сила Его велика, и мудрость Его бесконечна. Угнетенных поднимает Господь, а нечестивых повергает наземь. Пойте Господу песнь хвалы, Богу нашему пойте под лиру. Он заволакивает небо облаками, посылает на землю дождь, покрывает горы травой. Животным пищу дает и пищащим птенцам ворона. Не на силу коня он смотрит, не за резвость благоволит к человеку. Угодны ему те, кто боится его и уповает на милость его.